Гран Шримад Бхагавадгита, глава 4, которая называется «Божественное знание», текст 25. Перевод стиха. «Одни йоги старательно поклоняются полубогам, совершая в их честь различные жертвоприношения. Другие же приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачеба Бхактивиданты с вами Прабхупады. Человека, занятого деятельностью в сознании Кришны, можно назвать совершенным йогом-мистиком. Но есть и другие йоги, те, кто совершают жертвоприношения, поклоняясь полубогам, и те, кто приносят жертвы Верховному Браману, безличной ипостаси Верховного Господа. Таким образом, существуют различные виды жертвоприношений, предназначенные для разных людей. Такая классификация жертвоприношений, в зависимости от того, кто их совершает, довольно поверхностна, потому что в сущности жертвоприношение – это деятельность ради удовлетворения Верховного Господа Вишну, которого также называют ягией. Все жертвоприношения можно разделить на две группы – принесение в жертву материальных предметов и жертвоприношения, совершаемые ради обретения духовного знания. Люди, обладающие сознанием Кришны, жертвуют свою материальную собственность Верховному Господу, а люди, стремящиеся к временному материальному благополучию, жертвуют ее, стремясь удовлетворить полубогов – Индру, Бога Солнца и других. Полубоги – это могущественные существа, которым Верховный Господь поручил управлять материальным миром и обеспечивать его теплом, водой, светом и прочим. Те, кто жаждет материальных благ, поклоняются полубогам, совершая рекомендованные в ведах жертвоприношения. Таких людей называют Баху Ишвара Вади, что значит те, кто верит в существование многих богов. Другая категория людей – те, кто поклоняются Браману, безличностному аспекту абсолютной истины, и считают полубогов существами лишь временными и приносят жертву на огонь абсолюта своей индивидуальностью. И, погружаясь в бытие Всевышнего, прекращают индивидуальное существование. Такие имперсоналисты жертвуют свое время на философские размышления, пытаясь постичь духовную природу Всевышнего. Итак, карми приносят в жертву материальную собственность ради мирских удовольствий, а имперсоналисты жертвуют своим материальным самоотождествлением ради того, чтобы погрузиться в бытие Всевышнего. Для имперсоналиста жертвенный алтарь является верховным брахманом, а жертвой – собственная индивидуальность, сжигаемая в огне Брахмана. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, подобно Арджуне, жертвует всем ради удовлетворения Кришны. В результате и его материальная собственность, и он сам – все приносится в жертву Кришне. Так преданный становится совершенным йогом, сохраняя при этом свою индивидуальность. Одни йоги старательно поклоняются полубогам, совершая в их честь различные жертвоприношения. Другие же приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана. Итак, здесь описываются три категории людей, совершающих жертвоприношения. Не три категории жертвоприношения, а три категории совершающих жертвоприношения. Итак, есть жертвенный огонь, есть цель жертвоприношения и есть жрец. И Кришна объясняет Арджуне, что на самом деле все дело в жреце. Не в огне и не сколько в методах и в средствах, сколько в целях. Мы можем видеть, как Кришна говорит Арджуне, что бы ты ни делал, делай это как жертвоприношение мне. Через какую бы тапасию, аскезу ты ни проходил, что бы ты ни давал, дарил, брал, делай это как жертвоприношение мне. И здесь Прабхупада расшифровывает этот стих, что же от нас требуется. И говорится, как мы вот за эти два дня говорили, что есть неквалифицированные люди, и их не квалификация ни в средствах и ни в методах, а в целях их деятельности. И поэтому есть три уровня квалификации. Одни называются преданные материалисты, их называют пракрита-бхакты. Есть преданные йоги. И есть, и вот эти преданные материалисты, их называют каништха адхикари. Адхикари значит квалификация. В чем же квалификация этих людей? Они используют средства и используют всю эту деятельность для материального блага. Мадхьяма Адхикари, другой уровень преданных, это те, кто использует средства и методы для цели. А Утама Адхикари это те личности, у которых нет разницы между средствами, методами и целью. Все это одно и то же для них. Любое средство связано с целью, любой метод связан с целью. И Шрила Прабхупада здесь говорит о том, что это и есть преданные, возвышенные преданные. То есть, даже если они будут совершать какую-то другую ягью, не петь Хари Кришна, представим, сегодня все собрались, все говорят, вот Махаяги, Махаяги, и все хотят подмену такую сделать. То есть, сознание у людей полностью сконцентрировано, допустим, на чем-то другом, но зато петь они будут, будто они поют для Бога. И здесь говорится, что материалист, он все будет использовать для своих материальных целей. И средства, и методы, потому что его цели абсолютно такие же, как вот тут люди вот прямо напротив машинами торгуют. Для чего они торгуют машинами? Они хотят денег получить и наслаждаться. Они торгуют машинами, а мы чем? Чем сейчас будем заниматься? А будем орать Хари Кришна. До потери сознания. 2 часа. Помрем, спотеем и будем все равно орать. Но если цель будет правильной, то там можно нам всем выйти и торговать машинами. И продвинуться духовно. А можно здесь петь и никак не продвинуться духовно. Таким образом, Кришна говорит Арджуне, что все определяет абсолютно не сама деятельность и не средство, а тот, кто действует. Ради чего он действует. Поэтому Кришна сказал Арджуне, один и тот же вид деятельности может быть причиной возвышения живого существа и его деградации. Таким образом, не деятельность определяет, продвинемся мы или скатимся, а что? Цели этой деятельности. Цели этой деятельности. И жертвоприношение здесь говорится, что яги это Господь Вишну. Можно работать для Вишну. Просто вот машины продавать. Что это означает для Кришны? И в шастрах говорится, когда человек использует плоды своего труда в служении Богу. То, что он делал, получает плоды. Представим, что я торгую машинами и заработал $1000. И эти $1000 потратил, допустим, на Foodfu Life, на что-то в алтаре купил. Здесь мы поддержали ашрам брахмачарьев, мы поддержали проповедь сознания Кришны, сделали какие-то программы. Мы $1000 эти потратили сюда. Как вы думаете, я совершил ягью? И торговля машинами меня продвинет в духовной жизни? Несомненно. Но если я могу действовать другим образом, я могу здесь совершать жертвоприношения какие-то, и у меня появляются возможности определенные. Мама вдруг мне дала денег, папа мне вдруг дал денег. И я начал покупать себе красивые вещи. Я пошел там, съездил в кино, куда-то туда-сюда. Подарил подарки какой-то женщине там, познакомился со своим детям и кому-то. Хотя пел здесь. Я могу продвинуться духовно? Как думаешь? Наверное, да? Наверное. В этом случае все убеждены, да. А в этом случае все говорят, наверное. Почему? Потому что некое такое сбитость с толку появляется, что вроде как это-то, пели-то вроде Хари Кришна, а Хари Кришна священно, непогрешимо. Даже если мы гадости делаем, но поем Хари Кришна, мы великие духовные святые. И так наша организация превращается в такую очень странную систему. Мы думаем, что если мы поем Хари Кришна, и мы все подонки, подлецы какие-то, обманщики, но поскольку мы поем Хари Кришна, значит мы какие? Духовные, мы правильные. Все верно, все здорово. Так превращается целая система в секту. Когда мы определяем людей не по этим вещам, не кто совершает жертвоприношение, а определяем, каким методом они действуют. И мы говорим, если я тех же самых целей достиг через религиозную деятельность, то я лучше того, кто эти же самые цели устремляется через какой-то другой вид деятельности. Мы так думаем. И тогда мы не можем понять, почему в Шримад Бхагаватам и в Бхагавадгите Кришна говорит: я равно отношусь к демонам и к полубогам. А как вы думаете, почему? Для меня нет различия между демонами и полубогами. Потому что и те, и другие сражаются и действуют. Ради чего? Как вы думаете, ради чего? Ради чувственных наслаждений. Просто одни таким образом хотят это получить, а другие таким. И Кришна говорит: я равно к ним отношусь. Просто одни такие хитрые думают: зачем нам портить отношения с Кришной? А другие говорят: да нам по барабану, Кришна. И все. Итак, цели. И в шастрах говорится, что есть метод, есть средство и есть цель. И мы сегодня вот утром это обсуждали. Кришна говорит, что тот, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. Для чего? Для того, чтобы он этой цели достиг. А целью он что сделал? Меня. Итак, в шастрах есть очень много объяснений. И поэтому Кришна говорит Арджуне: если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. И мы находим таких преданных, которые работают. Но для кого? Для семьи. Дети, жены и так далее. Они работают для семьи. Они плоды своей деятельности не посвящают служению. И они думают, что они что? То, что они делают, это относится к этому стиху. Если ты не можешь следовать принципам, работай для меня. Нет. Шрила Прабхупада дает комментарий к этому стиху и говорит: Кришна указывает, для меня это означает, используй плоды этого труда в распространении моей миссии. А какова миссия Кришны в Веккали? В каждом городе и в каждой деревне должна звучать Бхагавадгита Шримад Бхагаватам, и люди должны есть пищу, сначала предложенную Господу, и везде должно звучать святое имя. И если ты деньги или средства тратишь на эту деятельность, то твоя деятельность, чем бы ты ни занимался, автоматически считается чем? Карма-йога в сознании Кришны. И Кришна говорит, такие йоги, карма-йога в сознании Кришны, возвращает их назад домой к Богу. В чем же различие между карма-йогой в сознании Кришны и бхакти-йогой? Карма-йога – это вы делаете то, что вы умеете, и то, что вы хотите. Но плоды используете только в направлении миссии Господа Чайтани. Тогда ваша деятельность становится карма-йога в сознании Кришны. То есть вы используете все свои способности. Карма-йога – это означает варнашрама-дхарма. Вы делаете то, что вы умеете. Вы делаете там, где вам удалось устроиться на работу, то, что вы можете делать. Устроились там, в магазине торгуете, или работаете где-то там, какие-то евроремонты делаете, или вы преподаватель в институте, или там что-то вы делаете. Вы по карме вам такое. Но вы эту карму связали с чем? С миссией Господа Чайтани. И как это должно выразиться? Вы те средства, которые вы зарабатываете, направляете на распространение сознания Кришны в каждом городе, в каждой деревне. Не России, не Бурятии, а мира всего. И вы не думаете, зачем нам нужны эти монголы, зачем нам нужны эти корейцы, зачем нам нужны какие-то другие вьетнамцы, зачем нам нужны там какие-то... В Бангладеш кто-то решил построить храм Рупии Санатани. При чем здесь мы-то? У нас вот так денег нету в Улан-Удэ. Итак, человек может не сообразить, каким образом можно прогрессировать. И тогда он живет в храме и не прогрессирует. Он тут скачет по 2 часа, и такие махаяги, и такие махаяги. Но он не может понять науку преданного служения. Что не обязательно здесь томиться, как наложница в гареме. Как зэк в камере здесь жить, потому что я боюсь уйти, там мир такой жестокий, он меня побьет, меня там искусают. И они просто здесь сидят, неудовлетворенные, плачут. Приходят люди, и вместо того, чтобы видеть радостные, счастливые лица, которые будут сейчас нам рассказывать очень... здорово о Боге. Они видят неудовлетворенных таких. О, там майя, не ходи туда-сюда, ходи, там снег, башка попадет. Все. И вот если везде майя, таких людей, Прабхупада говорит, называют майвади. Они хотят также раствориться здесь. раствориться в этом прибежище, теряя свою индивидуальность. И появляется такая серая масса под управлением какого-то одного человека, лидера. Все остальная серая масса. И Шрила Прабхупада говорит, это и есть признаки имперсонализма в преданном служении. Когда все хотят стать однородной массой и раствориться в этом сиянии, теряя свою индивидуальность. Другие же готовы что делать? Что угодно делать для того, чтобы получать чувственные наслаждения. Сюда приходят жениться, сюда приходят что-то ради бизнеса помолиться там и так далее, за здоровье и так далее. Вот три категории личности. Одни хотят раствориться, одни хотят получить здесь через эти все ритуалы, поправить свое материальное положение. И едва ли один может не жить в храме, иметь семью, работать и духовно прогрессировать. Поскольку плоды этой деятельности он посвящает и использует в распространении миссии Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда мы сбиты с толку, и мы говорим, но не, это такой особый человек, это какая-то особая личность, это, видать, он где-то свалился откуда-то, с какой-то планеты где-то, подскользнулся там где-то, перевернулся и упал. Или вообще на него, так сказать, духи влияют, или что-то еще. Он хочет славы. Поймите, здесь особой славы никто не получает. Чем вы более прогрессируете в духовной жизни, тем сильнее, Прабхупада объясняет, на вас оказывает влияние окружающая среда. Поэтому здесь Христа приколотили. Таким образом, если вы на самом деле реально начинаете получать результаты духовной жизни, это не значит, что это выражается в материальном благополучии. Нет, вас протаскивают через двойственность этого мира. Вас одаривают чем-то, чтобы отобрать у вас все. И смотреть, как вы себя чувствуете. Потому что вы духовно продвигаетесь. Вам устроят славу, и потом вам устроят что? Бесчестие. Вас сначала погладят, потом оплюют. И никто в духовной жизни, когда он успешно идет, он никогда не испытывает материального благополучия. Ни Кунти, ни пять пандавов, никто. Ни Махарадж Бхарата, никто не испытывал такой сладкой материальной деятельности. Всегда приходилось проходить через какие-то испытания. Всегда приходилось. Поэтому никто не может рассчитывать, что здесь прямо он будет такой на руках носимый, все будут его принимать при жизни. Нет, значит, когда вы помрете, вас объявят, кто вы были. Все по-другому. Все абсолютно по-другому. Итак, человек должен очень хорошо осознать, ради чего я действую. Если я не могу петь ради Кришны, не могу вставать ради Кришны, не могу жить в этом храме или следовать этой садхане, чтобы преследовать духовный прогресс, не лучше ли мне работать для Кришны? Если я не могу работать для Кришны, тогда получи жертву. Он говорит, отдавай плоды своей деятельности. Если не можешь работать, отдавай плоды своей деятельности. Что же отдавать плоды своей деятельности? И он говорит, отрекайся от плодов своей деятельности. Что это означает? Просто, неважно, на Кришну ты или на кого-то. И Прабхупада объясняет. Меценатство, филантропия, альтруизм, пацифизм, гринпис там всякий. Борись за общечеловеческие ценности. Отдавай это другим безвозмездно. Видишь сироты, помогай. Видишь какие-то больные, построй больницу безвозмездно, бесплатно. Пусть людей лечат. По крайней мере, он говорит, ты научишься отрекаться от плодов своей деятельности. И таким образом достигнешь спокойствия ума. Далее Прабхупада описывает. Если ты не можешь этому следовать, посвяти свою жизнь получению знания. Кришна говорит. Лучшее знание – медитация, а самая совершенная медитация – опять же, отказ от плодов своей деятельности. И там говорится, что значит отказ? Живи и действуй. Затрать все, что у тебя есть, свои силы, свои средства за улучшение жизни своей нации, своего народа, своей страны. О! Оказывается, что это такое. И Кришна предлагает это Арджуне. Если ты не можешь, все остальное. И Кришна говорит, благодаря этому, научившись отказываться от плодов своей деятельности, ты приобретешь необходимые качества для понимания философии сознания Кришны. Как только у тебя из-за этого очищения понимание придет, ты начнешь отрекаться от плодов своей деятельности. Когда ты приобретешь, благодаря этому еще очистишься, ты будешь способен работать уже не просто работать, а для Кришны именно. А когда ты через это очищаешься, ты способен будешь постигнуть все эти принципы, принципиально все понять. Итак, в нашем случае мы, несомненно, не осознаем этих деталей. Мы говорим, вот кто-то за нацию, за свою. Чего ты там за нацию? Давай про Кришну. Человек вообще ничего не соображает. И вместо того, чтобы в нем поощрять это и развивать, мы начинаем его сбивать с толку и засовывать его в рамки нашей системы, в которой мы сами-то еле-еле удерживаемся, поскольку мы пляшем совершенно для других целей порой. И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Итак, человек должен очень хорошо понять, какое положение ему занять, чтобы это стало йогой. Что я использую это средство и этот метод для связи с абсолютной истиной, которая проявлена в трех ипостасях. Безличный Брахман, локализованная Параматма и Бхагаван, верховная личность Бога. Если я не способен таким образом действовать, я буду здесь неудовлетворен. И мы находим огромное количество людей, которые очень сильно неудовлетворены и страдают. Лекции, видишь ли, грубые, прямолинейные, нельзя ли мягче. Слишком вот не хотят, чтобы мы тут семейной жизнью занимались, у нас проблемы. Вот не дают нам бизнесом, потому что вы не в свои сани сели. И поэтому вам здесь тяжело. Вы сидите не в своих санях. Храмы созданы исключительно для самых разумных и необычных людей. Прабхупада говорит, эти центры мы создаем для тех, кто хочет быстро прогрессировать только в духовной жизни. Практически храмы предназначены для одной категории людей. Гьяни Чабхаратар Шабха. Занятых поиском кого? Истины. Гьяни Чабхаратар Шабха. Занятые поиском истины. Потому что всем остальным здесь будет тяжело. Они могут быть преданными прихожанами. Они не смогут ради истины вставать рано утром, отказаться от семьи, от того, от сего. Не смогут они. Их еще интересуют деньги, чувственные наслаждения. То... Ну, значит, что они? Отрезанные? Нет. Нужно просто им вдохновлять их, чтобы их деятельность была проникнута духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Но когда мы всех загоняем жить в храм, и еще кого? Не тех людей, они начинают страдать. Потому что это не их положение. Не их положение. Это неестественно для них. Они не так вдохновлены этими высшими идеями. Им еще хочется красить физиономию, ходить, крутить там задом, матаджем. Прабхам хочется быть еще великими, мускулы качать там, машину красивую купить, на дискотеку попрыгать. Эх, еще кому-то показать, тетки, так сказать, давай смотри, кто я такой, видал и какой я. Еще столько желаний, и когда человека помещают в эту ситуацию, чтобы он хотел, он хочет показать, что он такой продвинутый, ему никто не хочет быть непродвинутым, и он занимает неестественное положение. Я имею троих детей, жену, родители, все остальное у меня есть. Мне не надо жить в храме, чтобы вдохновлять всех, кто в нем живет. Почему? Я работал преподавателем в университете, мои студенты здесь вон сидят. Весь брахмачари ашрам состоит из моих студентов в Иркутске. Потому что я свою работу связал со своим служением. Кто-то там что-то машет, и никто не приходит. Можно и работу связать, и детей связать, и жен. Все свое имущество определяет цель. И мне не надо было здесь томиться, как заложница в гареме. Я не думаю, что мне надо отсюда убегать, гаситься в каких-то подвалах, не ходить там куда-то. Ой, не дай бог меня отправят в Монголию. Ой, не дай бог меня попросят куда-то ехать во Вьетнам. Ой, не дай бог мне куда-то в другое место, там во Францию попросят ехать. Ой, не дай бог меня куда-то попросят ехать. У меня же здесь... бизнес, у меня здесь любимая жена, любимые дети и что-то еще. Почему вы думаете? И тогда рождается миф о необычной личности. Миф о необычной личности. О фанатике, миф о каких-то ситхах, о каком-то странном необычном положении, о гениальности чьей-то. Нет, это определилось просто целями моими. Таким образом, человек должен понять, что все остальное будет бесполезной тратой времени. Если человек не поставил себе цели, определенные цели, и Прупада говорит, в самом начале духовной жизни нужно, чтобы заняться духовной жизнью, нужно определить цель. И в Бхагавадгите он говорит, только когда цель определена, нужно к ней медленно, но верно продвигаться. Если вы здесь все без цели, этой вот, а цель здесь одна, какая? Удовлетворить Кришну. Неважно, какие у вас мотивы. Когда вы его удовлетворите, он скажет вам, ну что хочешь. Это происходит не так, что вы спите во сне, приходит Кришна и говорит, что тебе дать, по барабану? Нет. Кришна в сердце живого существа. И он знает все наши желания. И когда мы его удовлетворяем, Бог он знает, он удовлетворяет нас. Он говорит, ты мне так служил, почему бы мне не исполнить, не послать тебе хорошего мужа, ребенка, не дать бы тебе денег. Потому что если я тебе это дам, поскольку ты будешь чувствовать, что это от меня пришло, кому ты будешь испытывать больше веры и чувства благодарности? Даже за эти материальные подарки, за то, что ты служил мне. То есть вера человека еще больше усилится, что я, просто служа Богу, оказывается, могу куда больше и лучше получать. Вера, значит, человек на следующий этап переходит, он говорит, значит, и все остальное, что обещает Кришна, что? Работает. И он думает, ну-ка попробую. Ладно, деньги получил, то получил, вижу, работает. А вот он тут говорит, человек получит знания, выйдет из-под влияния гун материальной природы, из-под влияния астрологии, какие-то другие люди к нему перестанут испытывать ненависть. Ну-ка, а это работает? Он дальше начинает это делать. И опять это работает. Вера его еще сильнее укрепляется. И он говорит, ну так, а в итоге-то для чего все это? И он говорит, он вернется ко мне назад. В мою вечную обитель. И человек говорит, ну-ка попробуем. Теперь попробуем. Все работает, предыдущее. Значит, и это будет работать. И человек возвращается. Так какова цель здесь? Этой нашей общины и всей этой организации. Удовлетворить Кришну. Неважно, что вы хотите из этого получить. Это мотивации. А цель одна. Если Кришна удовлетворен, он исполняет желания всех живых существ. И Кришна в Бхагавадгите Арджуне говорит, я исполняю все желания живых существ. Я. Что бы человек ни получал, он получает от меня лишь одного. И от кого бы он это ни получил, он получает лишь от меня одного. Как вы думаете, почему есть такое выражение? Мудрые мира сего за все благодарят Бога. Представьте, вам мама дала, а вы думаете, а при чем здесь Бог? Папа вам дал, вы думаете, а при чем здесь Бог? Муж вам дал, вы думаете, а при чем здесь ваш Бог? Это мне муж дал. Но в Бхагавадгите Кришна говорит, откуда бы человек что ни получил, он получил это от меня. От меня. И здесь говорится, что когда люди поклоняются полубогам, они думают, вот полубоги нам дали, чего ваш Кришна? А как вы думаете, а где полубоги взяли, чтобы дать? Как маленький ребенок, он приходит, достает какие-то деньги и говорит, на! Все говорят, вот какой ребенок маленький. Но вы спросите, а тебе-то кто дал? Папка. Папка дал. Где он взял эти деньги? Папка дал. Поэтому Кришна говорит, что бы ни получал человек, от кого бы ни получал, я даю это. Просто через других личностей. Посредством других личностей. Дожди выпадают, потому что я даю Индре возможность давать дожди. Деньги люди получают, потому что богиня Лакшми служит у моих стоп. И так далее. Кришна все это объясняет. И нужно понять, что цель любого жертвоприношения, здесь Прупада объясняет, удовлетворить Кришну. Таким образом, кого-то удовлетворять, если сердце грязно, аскеза, тапасия и полное отсутствие желания. Если это должно удовлетворить нас, мы готовы действовать. Но если это удовлетворяет кого-то, нам сложнее действовать. И поэтому тапасия, аскеза, это что-то делать для чьего-то удовлетворения. И в этот момент, когда вы делаете, не получать никакого экстаза. Вообще ничего. Представляете? Вы не ищете для себя удовлетворение ни в средствах, ни в методах. И средства, и метод полностью на удовлетворение цели. А цель Кришна. И когда такой вид деятельности проистекает, будь ваша работа, пение махамантры, что-то чтение книг, если это средство и метод полностью направлен на удовлетворение Кришны, то возникает йога. Через йогу, это называется сету-йога, или ягья-сету, мост жертвоприношения восстанавливается. А такое состояние можно достигнуть только тогда, когда вы отказываетесь от всего. То есть отказываетесь использовать метод и средства ради своих целей. Теперь вы это делаете ради того, чтобы приносить удовлетворение Богу. И когда вам это удается, тогда связь между параматмой и душой восстанавливается прямо внутри сердца. И Бог, довольный живым существом, пытается или он хочет дать этому человеку то, что, о чем он в своем сердце, что он носит в своем сердце. Если он носит в своем сердце хорошую семейную жизнь, Кришна вмешается и утрясет ваши семейные дела. И поэтому всегда во все времена говорили, человек предполагает, а Бог располагает. Что такое располагает? Кто мне может сказать такое слово? Что это означает? Человек предполагает, а Бог располагает. Что значит предполагает? Подразумевает. Еще кто что? Планирует. Надеется, планирует, еще что? Желает. Правильно, желает. Человек только желает. А все это желаемое исполняет только кто? Кто? Муж! Я своим честным трудом! Это и называется майя, иллюзия. Поэтому говорят, человек желает, а получить он это сможет только откуда? Либо от кармы, либо от Бога. Все. Есть у вас карма, вы получите по карме. Нет у вас кармы, вы все это получите от Бога. А если у вас нет ни того, ни другого, то честным трудом вы получите горб. Почему вы смеетесь, я вам точно говорю. Вы получите горб большой. Вы получите тупые мозги в этой работе и погоне за деньгами и за всем. Вас никто не будет уважать. И тогда Бхагаватам описывает. Этот глупый отец семейства, как вол, работает на свою жену и своих детей, которые, подобно ворам, обкрадывают его. И он так глуп, что обворованный испытывает счастье и радость. Но когда этот глупый вол стареет и не может обеспечивать свою семью, он теряет всяческое уважение со стороны своих домочадцев. И они относятся к нему как к обузе, как к собаке. Иногда они дают ему похлебку или еду и постоянно упрекают его. А когда он становится в тягость домочадцам, они выкидывают его. Иди отсюда, развод и девичья фамилия. Или вас помещают в какой-то дом престарелых, или с вами разъезжаются. Старый тупой, с него теперь никакой пользы нету. Иди отсюда, алкоголик. Итак, люди не знают, почему в Бхагаватам это описывается. Почему же в Бхагаватам это описывается? Потому что человек должен очень хорошо узнать, что его ждет. И будет именно так, и никак иначе. Никак иначе. Вы недавно наверняка наблюдали, по телевидению показывали, как там принцесса Диана погибла, как принц Чарльз нашел себе совершенно другую женщину. Королевские семьи, аристократические семьи несчастные. И как вся элита великобританская препятствовала взаимоотношению принцессы с арабским магнатом. Чтобы ни в коем случае не было никакого крови смешения. Чтобы генная система сохранить элиту своего народа. Не смешаться с чем-то с другим. Вы не знаете даже ничего. Почему так материалисты наблюдают за этим? Потому что счастья не будет. И в шастрах говорится, никто, ни короли, никто не может быть счастливым. И люди, нищие люди, смотрят и думают, раз они живут в таком дворце, они счастливы. Хорошо быть королем. Хорошо быть принцессой. Но там те же самые проблемы, еще более худшие. Вы-то можете смешаться с кем угодно, это не чревато миру. Но там совсем другое. И поэтому говорится, в Калпаграме сидят три царевича и хранят генофонд Сурья-Вамши. Это описывается в Бхагаватам. До сих пор сидят в медитации три царевича в Калпаграме, в Гималаях, и сохраняют гены. Гены. Все говорят, а гены ерунда. Нет, яблоко от яблони недалеко падает. Если вы заключаете брак с простолюдином, ваши варны различные, ваши представления и ценности, и Прабхупада говорит, демоницу надо выдать замуж за демона. А бхактин, божественная натура, девушка божественной натуры, должна выйти за личность божественной натуры. Если вы заключите неправильно брак, то они будут несчастны. Они будут несчастны, но кто различает, где демоническая природа у преданного, а где у преданного природа божественная? Что значит? Демоническое и божественное – это материальное. Благочестивое и неблагочестивое. А почему он преданный? Потому что преданный – это духовное. И поэтому нет разницы, демонической вы природой обладаете или божественной. Важно, чтобы, если вы занимаетесь чем-то, чтобы совместимость была. Пока человек еще отождествляет себя с телом, с определенными качествами, нужна совместимость. Нужна совместимость, и браки разваливаются. Почему? Потому что личности не знают, что вы не можете, если вы интересуетесь высокими вещами, женщина, вы не можете потом будете ужиться с мужем, который работяга. Это пока он дает деньги, вы будете его любить. Потому что вы любите деньги, а не его. Он будет вас обеспечивать, он давать прибежище. Но вы будете всегда считать его простолюдином. Необразованным, некультурным, примитивным человеком. Всегда это рано или поздно выльется. Когда весь этот медовый месяц и все это хрюканье пройдет, сопли с сахаром, начнется именно такая жизнь. Когда женщина образованная начнет думать на своего мужа, он не дотягивает у меня. Или наоборот, вы образованный человек, вы стремитесь к высоким вещам, вы можете разбираться в музыке, в искусстве, в литературе, в культуре. Как только речь заходит о деньгах, это подчеркивает бескультурие. Потому что экономика – это производная культуры. А культура состоит из науки, искусства, религии и истории. Вот это составные части культуры. И культурный человек вот о чем разговаривает. Вот в чем он находит удовольствие обсуждать. И никогда не затрагиваются что? Шмутки и деньги. Никогда. А плебеи, не простолюдины, всегда говорят о чем? Сколько стоит эта картина? Сколько стоит эта технология? Сколько стоит, сколько весит? Много, мало. Это делает людей примитивными. И если вы, допустим, мужчина, и вы из культурной среды выходите, вам будет со временем в тягость находиться с женщиной, которая будет от вас требовать только денег. Она не культурная. Вам будет очень тяжело. Нечем будет общаться. Пока вас привлекает секс, вам вы всегда найдете о чем говорить. Секс ослепляет, вожделение ослепляет все. Если вы простой человек, вам лучше иметь простую жену. Если вы простая девушка, всегда говорят в народе. Это почему я на народ? Это не народный, это мудрость, которую подтверждали все века, все народы, все политика, все. Не в свои сани что? Не садись. Яблоко от яблони недалеко падает. И поэтому Кришна называет Арджуну, о потомок Бхараты, о сын Кунти, о сын Притви, указывая на его родословную. Почему мы говорим, что если кто-то в семье станет преданным, то 7 поколений будут получать. Значит, это передается по наследству. Многие вещи, качества, почему мы говорим, Сурья-Вамша хранят генетический фон. Генетика – это наследственность, это генеалогическое древо. Тогда вы можете понять, кто вы, что вы. И понятие «родина» – род. И он говорит, о потомок Куру. Итак, родина, чувство патриотизма, любви к родине возникает только в человеке, не который колбасой все мерит или криминалом, а кто знает свой род, свою родословную. Только человек, который знает свою родословную, и через эту родословную вы четко понимаете, откуда у вас такие качества, откуда у вас такие интересы, все остальное. Вы начинаете, слушая о своих потомках, кем они были, как они действовали, у вас полностью формируется, фундаментально формируется понятие Родины, а не понятие, где больше панира или где больше колбасы. Родина. Вы не думаете, моя родина плохая, потому что в Париже больше колбасы, поэтому моя родина Париж. Нет. Где ваш род, где ваши корни, где ваша история, там ваша родина. И поэтому сейчас корни обрублены. Советское государство обрубило корни, сделало просто всех рабочими и крестьянами, плебеями. Стало называть вшивая интеллигенция. Обязательно поп такой дурной, толстый, а балда такой весь благородный, браман, бьет ему шалбаны, там то все. И мы воспитаны в такой системе. Мы не понимаем, что такое родина. И мы ищем, где пожирнее куски, потому что мы шудры. И поэтому так тяжело с нами. Тяжело с нами обсуждать искусство, литературу, архитектуру. Тяжело с нами обсуждать историю. Тяжело с нами тяжело восхищаться великими героями. Тяжело восхищаться великими личностями, которые ради высоких идей готовы были отказаться от семьи, от хлеба насущного. Нам этого не понять, потому что мы за этот хлеб сражаемся. И плевать нам на великие идеи, потому что мы некультурные люди. И поэтому Шрила Прабхупада открывает общество сознания Кришны для того, чтобы очистить сердца и дать людям увидеть исторические события. И говорится, Пурана — это исторические хроники, описывающие 80 кальп, 80 периодов. Это сотни миллионов лет. Где какие народы и нации, откуда произошли, какие у них были исторические связи, корни, как, когда была великая Махабхарата, что такое арийская культура, чтобы каждый смог узреть это. Что есть культура, которая не подвластна ничему, этому времени, изменениям. Есть величайшие ценности, куда ценнее, чем деньги и чувственные наслаждения, ложный престиж. Шрила Прабхупада хотел поднять, и он сказал, мы не религиозное движение, и ничего общего общество сознания Кришны не имеет с индуизмом. Мы культурное движение, призванное восстановить истинные ценности в обществе. И только после этого можно будет восстановить мир во всем мире. Только после этого, когда сердца людей будут очищаться, и они прекратят быть мещанами и возвыситься в этой культуре, они смогут сотрудничать, они смогут сблизиться, и тогда их нужно приблизить к высшему живому существу. Они сумеют просто жить и возвышенно мыслить. Итак, институт брака. Институт общества, яги, жертвоприношения. Нужно очень хорошо понять, что же такое ягья, что же такое жертвоприношение. Иначе человек будет всегда сбит с толку. Он будет думать, что кто живет в храме, он продвинутый, а кто не живет в храме, тот не продвинутый. Кто торгует там машинами, он, так сказать, не продвинутый. А тот, кто поет здесь киртан, он продвинутый. Но продвинутость не в средствах и не в этом форме и методе. Целях. И насколько человек готов использовать средства и методы в самой возвышенной цели. Какой? Удовлетворить этим Кришну. И говорится Кришна. Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне. Я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими. Ибо благодаря только им вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце жизни вернетесь ко мне. Что же является жертвоприношением? Чем же мы должны пожертвовать? И в Бхагавадгите он говорит, тот, кто отдает свои чувства и ум на огонь, жертвоприношение. То есть, свои желания отказывает своим желаниям, принимает желания Кришны, и не свои чувства пытается насладить, а насладить Бога. Такой человек совершает жертвоприношение. Что бы ты ни делал, какую бы тапасию ты ни проходил, что бы ты ни давал, принимал, дарил, делай это как жертвоприношение мне. Таким образом, сменив и научившись этому сознанию, человек может быть учителем, музыкантом, строителем, шофером, воином, кем угодно. И Ясадева говорит, за одну жизнь все получать для счастливой жизни здесь и вернуться назад к Богу. Вот что такое яги. Таким образом, жертвоприношение, это означает, мы на огонь жертвоприношения, то есть на огонь этой деятельности, отдаем туда, бросаем свои чувства и свой ум. То есть свои желания, ощущения, что-то тяжело, ой, что-то как-то там, что-то долго. Это все чувства, желания. Мыслить мы начинаем, зачем это надо, что я как фанатик. Вы просто отбрасываете все это в огонь жертвоприношения. Вы жертвуете всеми этими ощущениями, мыслями, желаниями и всеми этими чувствами. Все занимается в служении. А какую форму служения подобрать, это уже дело того, кто открывает свой ум специалисту. И Прупада говорит, что человек должен просто быть правдивым. И тогда очень легко подобрать для него и метод, и средства. Он просто должен быть очень правдивым. И можно его занять будет. Но если он не понимает этих вещей, то все эти сотни жизней проживания в храмах не принесут ему никакой пользы. Но вы помните, да, такая история есть. Сапожника и брамана. Браман веды тут пел, тут все такое. А сапожник сидел в сапожке и колотил сапоги. И пришел Нарада Муни к одному и к другому. И каждый задал вопрос. Спроси у Нараяны, у Бога, сколько мне еще жизни осталось жить? Нарада пришел к Нараяне и сказал, там такой продвинутый браман все время поет, все время в храме живет. На санскрите лопочет, вообще худой, в очках. Настоящий брахман. У него уже коса до пояса. В смысле шика вот эта. Кисточка. Можно тянуть вшестером уже за нее, в духовный мир. Он аюрведический весь, он весь астрологический. У него ничего нет, кроме куска материала. И сапожник, говорит, спрашивает, сколько ему осталось жить в этом мире. И он сказал, сапожник живет последнюю жизнь. Я очень сильно жду его. Хочу пообщаться. Говорит, а браман, ну этот-то будет еще сотни тысяч жизней жить. И Нарада сказал, как? Как? Ты что? И он сказал, Нарада, ты все поймешь. Просто сейчас вернись туда, и каждый тебя будет спрашивать, ну что ты видел Бога, что он ответил. И поскольку каждый будет тактичен, он будет говорить, ну чем он занимался, так, знаете, как мы говорим, ну здравствуй, здравствуй, ну что, как дела? То есть сразу-то мы не спросим, дай денег. Мы сразу говорим, как здоровье, там, как что, как, ну как, дорогой, у тебя все в порядке, на работе. Так, надо бы вот новую люстру купить. Где же взять денег? У тебя как, кстати, дела? И он скажет, ну что там делал? Ты был у Бога? Был? Видел? Видел? Они сразу не будут спрашивать. Они скажут, ну чем он занимается? Все, как у него дела? И тогда ты скажи им, он там слонов через игольное ушко пропихивает. И Нарада пошел. К чему это? Такая забитая история. И Нарада пришел к браману. И брамана он был такой, все по этикету он. И он на чистом санскритском языке его спросил. О, великий мудрец, саммену. Юмби по ним. Спросил, ну что, как дела? Ну нормально, пока не родила, как рожу, покажу. Он говорит, ну, Бога видела, видела. Что Бога делает? А, слонов через ушко игольное перетаскивает. И браман сказал, о, что ты за бред какой-то несешь? Как это возможно? И Нарада понял. Потом он пришел к сапожнику. Сапожник тоже такой был. Он сказал, о, здорово, здорово, как дела? Ну, все нормально. Бога видел, видел. Ну что, Бог там чем занимается? Слонов через угольное ушко. А наш Бог, вот то так, то сяк, вот балдеет там сидит. Ой, вообще, я же глаза закатил. И Нарада подумал, что сапожник может соображать, как это слонов через угольное ушко? И Нарада решил узнать, как вот он это понимает. Есть ли у него понимание? И он спросил его: а ты как это представляешь, ты слонов через игольное ушко? И сапожник сказал: да ты чё? Ты, наверное, меня проверяешь, думаешь, что я, что это? Типа сапожник как сапог, идентичен своей деятельности. А в этот момент он шил сапоги. И сидела его мастерская прямо... Ну, а что это за мастерская там? Там вот этот вот, как это называется, штучка, который сапог? Как? Лапа, во-во, лапа. Есть у нас здесь такие специалисты? Лапа? И он сидел под баньяном. Ему не надо было далеко ехать за примерами, куда-то обучаться где-то в Индии на семинарах, чтобы это пояснить. Представляете? Ему не надо было никакие прослушивать семинары, ничего. Как-то любовное сердце иметь там в гуне благости, задавать миллиард вопросов. Он так на иголку посмотрел, он говорит: кстати, иголка, да? Смотрит, ушко у него. Посмотри, даже не двигаясь, посмотрел. Взял семечко от баньянового дерева и просунул. И вытащил с другой стороны. Он говорит: я не бог. Я обычный сапожник. И я могу сотни тысяч, миллионы баньянов за один раз пропихнуть через игольное ушко. Раз, он опять пропихнул и вытащил. Нарада говорит: прошу пояснение, комментарий. Комментарий, хочу комментарий. Я ему сказал: вот смотри, в этом маленьком зернышке запаковано вот такое огромное дерево. Так? Он говорит: ну да, ты прав, факт. В этом маленьком семечке запаковано такое огромное дерево. Он говорит: а на этом огромном дереве смотри, сколько много вот таких семечек. В этих штучек таких, ну вот круглые. А в них вот таких семечек десятки тысяч. Значит, в одном семечке запакованы сотни тысяч баньянов. И я сапожник, я не Нараяна никакой. Смотри. И Нарада понял, что сапожник всегда преданно служил Богу. Он истинный йог. И у него такое простое понимание всего, что вокруг происходит. Точно так же и с нами может произойти. Мы можем тут какими-то браманами стать, что-то тут из себя изображать, кривляться или работать. Но между этими и теми может не быть разницы, потому что и не тот, и не другой не хотят удовлетворить Кришну. А чтобы Кришна был доволен, мы должны посвящать ему плоды своей деятельности. Если мы этого не делаем, то это лишь просто носим титулы, названия. Но если этого не делаем, никто не исполнит ничего. Мы просто прожигаем свою карму, и не больше. Так вот, я хотел вам сказать, каждый раз, когда вы что-то делаете, если вы хотите духовно прогрессировать, вы не думаете, что и как делать, вы всегда думаете, для чего делать. И цель определит и методы, и средства. Даже если вы не способны, женщины, дети, больные, старые, молодые, все могут снискать милость Господа. Все абсолютно. Если они понимают или узнают, как это сделать, прямо сидя дома, нигде не работая или работая на заводе, все это реально сделать. И в общем-то достаточно просто. Единственное, в чем проблема, жадность. А жадность — это результат необузданного вожделения. И поэтому шастра Кришна говорит: созерцая объекты чувств, это означает созерцать, это значит, занимаясь все, что нам попадает в диапазон гьянмендрии, то есть слуха, зрения, обоняния, осязания, мы ищем, что нам приносит наслаждение. Музыка такая, мы наслаждаемся, такие формы наслаждаемся, вкусы, запахи, касания. Мы везде пытаемся созерцать так, все. И говорится, созерцая объекты чувств, появляется гуна страсти. То есть мы ищем что? Наслаждение. Из гуны страсти возникает вожделение. Когда вожделение удовлетворяется, то есть мы на себя это объекты концентрируем, то развивается жадность и привязанность. Как узнать, почему человек жадный, как вы думаете? Почему он жадный? Исходя из этой концепции. Если поверить, что Кришна правда Бог, и он говорит правду, истину, значит, почему жадный? Откуда жадность развилась? Не из-за привязанности, из-за удовлетворения чувств. То есть человек, потакающий своим чувствам, постепенно становится каким? Жадным. И в результате жадности становится привязанным. И Кришна говорит, трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Удивительно. Итак, из вожделения, из этого желания поисков чувственных наслаждений развивается жадность. Когда мы находим чувственное наслаждение, начинаем наслаждаться. Когда мы не наслаждаем или не получаем этих чувственных наслаждений, возникает гнев. Итак, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. Человек забывает, кто, где, как должен себя вести и какой вид знания должен использовать в данной ситуации. Он забывает из-за того, что память отключена. И говорится, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это приводит, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Итак, в чем же проблема? Что живое существо жадное. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, если вы хотите избавиться от жадности, нужно научиться ограничивать свои чувства. Сократить чувственные наслаждения. Иначе человек всегда останется пленником вожделения. Как вы думаете, каковы плоды гуны страсти? Жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. И в шастрах говорится, если вы от чего-то хотя бы страдаете, от других живых существ, если вы страдаете от болезней, от разных ментальных проблем, если вы страдаете от холода, от жары, и как он говорит, я постоянно страдаю, то результатом гуны страсти, деятельности в гуне страсти является что, как вы думаете? Страдание. Говорится, если вы в итоге страдаете от этого, значит деятельность была совершена в гуне страсти. Однозначно. Потому что деятельность в гуне благости дает материальное счастье. А гуны благости характеризуются гуной благости знанием. Что вы способны были применить знания в своей бытовой жизни. И поэтому результатом такого применения знания будет материальное счастье. И Прабхупада пишет в комментариях. Похоже, Арджуна забыл, на чем жиздится материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. И Шрила Прабхупада говорит, что никто из глупцов и невежд не знает, чтобы стать материально счастливым, нужно обязательно следовать дхарме. Из дхармы возникает, независимо от кармы. Карма – это то, что мы с вами сделали в прошлом. Кармически я не должен здесь сидеть. Кармически вы не должны меня слушать. Кармически у меня ничего не должно быть. Я кармически по своей карме я должен был лежать в могиле уже давным-давно. Меня здесь зашибли, пришибли. Но как только человек стал применять в своей гнусной даже жизни, гнусной карме знания, сам, добровольно. И Прабхупада говорит, человеку дан разум, и он отличается от животных тем, что он может делать выбор между кармой, прожить по-кармически, или получить знания и изменить свою жизнь. Поэтому Кришна говорит, стремись к получению знания. Итак, по карме вы все знаете меня, особенно в Улан-Удэ меня многие знают. Меня зашибить надо было. Почему же изменилось все? Итак, знания. Я стал применять знания, даже будучи таким гнусным. Я стал применять знания. Знание изменило все. Все изменилось. Кто это дала? Карма? Нет. Знание. И говорится, гуна благости всегда сопряжена с знанием. Знание. И на этом жиждется все материальное счастье. Какое? Некармическое даже. И поэтому Кришна говорит: благодаря я дал вам жертвоприношение, благодаря им, не своей карме, какой-то прошлым заслугам. А как же тогда тем, у кого плохая карма? И он говорит: просто возьмите и те, и другие. Запомните, что благодаря этим жертвоприношениям вы получите все необходимое для счастливой жизни здесь, и в конце жизни вернетесь ко мне. Измените свою жизнь. И когда мы говорим гуна благости, это не мягкая речь и не вот эти всякие кренделя, там, ой, прямо так некультурно. Это свинство, то, что я вот сейчас показал. А гуна благости — это вы вот такой, какой вы есть, просто начинаете в своей жизни применять что? Знания. Оставаясь и сапожником, и там строителем, и там учителем, и кем угодно, министром, да кем угодно, военным. Вы просто начинаете в быту применять это знание. Значит, вы поднялись до гуны какой? Благости. И это изменит всю вашу судьбу полностью. Это лишь дело времени. Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавад-гита киджай, Шри Прабхупада киджай, Шри Шини Тайгора Хари Пиджай, Гуру Прамананда Хари Бом. Может быть, есть вопросы какие-то или нет? Пожалуйста, кто? Вот, вы насчет жадности говорили, да? Я хотела спросить. Вы говорите, что если человек потакает своим желанием, то он жадный, более жадный, чем тот, который не потакает своим желанием, да? Нет. Тот, кто не потакает своим желанием, он гневный и неудовлетворенный. А тот, кто потакает, жадный и привязанный. Только тот, кто потакает желанием высшего живого существа, становится умиротворенным. Если человек ничего не имел, он, наоборот, более жадный, чем человек, который больше имеет. А суть тут не в том, что имеет, не имеет. Вот я вчера рассказывал такую историю. Один человек пришел к учителю и говорит: ты знаешь метод, чтобы я стал очень богатым? Он говорит: элементарно. Если будешь меня слушаться, ты будешь очень богатым по сравнению с тем, какой ты сейчас. И он говорит: что, у меня появится больше денег? Он говорит: нет, я уменьшу твои желания. Теперь уловил суть? Так что очень много желаний и у тех, и у других. Потому что нет знания, чего стоит желать, а что является просто причиной проблем. Как белые слоны. Знаешь, да? Мы порой не знаем, что мы берем себе белого слона. И так счастливы. И потом это становится большим нашим горем и проблемой. Это разрушает всю нашу жизнь. И поэтому говорится, что то, что мы, когда вне знания хватаемся за счастье, то именно это счастье оборачивается для нас чем? Несчастьем. Величайшим несчастьем. Поэтому знание должно быть. Как молодые люди, как мы знаем, Ромео и Джульетта у Шекспира, там Монтекки и Капулетти, эти две семьи враждующие, они не хотели примирения. И там любовь там была, и все остальное. И люди всегда, молодые люди, они отвергают что-то. Они отвергают что-то. Вот эти родословные там. Но почему старые люди, дореволюционные люди, тогда все это, когда знание было, когда все эти родословные были сохранены, почему люди так это охраняли? Как вы думаете? Чтобы передать ценности. Какие? Материальные? Разве книжка, где ваши родословные написаны, это большая ценность? Нет, но то, что человек, то, что твой род накопил за всю жизнь, ну, это вот, видите, не дает успокоения. Так нет, вот как раз не то, что накопил, а тот опыт и то знание, которое накопил твой род, передают, а не деньги. Так вот, все эти повествования, хроники были. Возьмите Библию. Тот родил этого, тот родил этого, тот. Для чего это? Зачем христианам знать, кто кого родил? Потому что они идут от семя Адамова. От прародителей человечества. Да? И они знают, тот родил этого, тот женился на этом. И так начинается родословная генеалогия. Открываете Бхагавад-гиту, и вся генеалогия другая. Ни от какого, ни от Адама, ни от Евы. Как минимум от Брахмы. Начинается. От Брахмы. От его супруги Сарасвати. И так далее. Пошло, поехало. Так мы узнаем о своих родственниках. Как мы сегодня читали в Шримад Бхагаватам, существует незримая, постоянная, идеальная связь между Богом, полубогами и преданными на земле. И Прабхупада говорит, две родословные есть у человека. Телесная и духовное. Если человек начнет телесное, временное, неистинное, и духовное, постоянное, всегда существующее и нерушимое. И как только человек найдет свою ветвь, какую? Духовную, он сразу принадлежит к семье, которая называется Сампрадая. Это истинная семья. И он уходит к своему отцу. Он знает, что, какие были предшествия, кто был. И поэтому назывались братья в Боге. Не братья по папе или по маме, а братья в Боге. И оттуда была эта великая империя, которая называлась Маха-Бхарата. Кто такой Бхарат? Кто знает? Это значит брат. По-русски называется брат. Маха означает великий. Великое братство в Боге. Поэтому не было ни нации этих, ничего. Все хранили эти культурные традиции, передавали эту культуру. И она называлась ведическая. Ведическая культура. Как люди могут вернуться назад домой, на свою родину. И родина не во Франции, не в Англии, не где-то в Гималаях. Прабхупада всегда говорил, наш дом Вриндаван. Вот она где родина. А так вы вернетесь куда-нибудь там, к своим гусям, к своим баранам. Хари Кришна, спасибо.